Глава 16. Оставшаяся неделя пролетает быстро и как-то размеренно. Утром пацаны встречают меня у подъезда. В школе мы тоже держимся вместе. Потом идем есть к Белому. Оттуда они провожают меня на работу. Потом ждут на перекрестке или у магазина, когда Ник не работает. Как только я захожу домой, Кир мне пишет. Но в нашем общении в реальной жизни мало что меняется. Это несколько смущает и даже расстраивает. Но мне очень нравится с ним разговаривать, так что я пока не собираюсь ничего менять. Просто живу, как живется. А живется мне теперь неплохо. Как минимум, меня стали вкусно кормить. Усмехаюсь, глядя в зеркало. Приехали. Скоро буду работать за еду. Умываюсь и лениво зеваю. Хорошо, что сегодня суббота. Вид слегка припухший, но это потому, что мы вчера с Киром болтали до 4 утра. А подскочила я в 9. Как-то не привыкла долго спать. Касаюсь указательным пальцем своего носа и опускаю кончик вниз. Мне всегда казалось, что я слишком курносая. Вытягиваю губы трубочкой. Кажется, я симпатичная. Да ведь? Интересно, Кирилл так считает? Ого, нет, это опасная территория. Туда мне ходить не нужно. Снова включаю воду и умываюсь холодной. Надо притормозить. И тут вибрирует телефон на бортике раковины. «Разгильдеев, Кирилл?» «Что сегодня делаешь?» «Кицаева Милана. Вечером работаю». «Разгильдеев, Кирилл?» «Время?» «Кицаева Милана. С 4 до 9. А что?» «Разгильдеев, Кирилл?» «Через полчаса зайдем. Будь готова». «Кицаева Милана. К чему?» «Разгильдеев, Кирилл?» «Ко всему, разногласка». «Кажется, я всю свою жизнь готова ко всему. Каждую долбанную секунду. Но я снова улыбаюсь». Слишком часто за последнее время. Как бы не пришлось потом плакать. Бегу в свою комнату, там крашусь, старательно рисую стрелки. Удивительно, но они выходят с первого раза. Чувствую странное волнение, правда, не очень понимаю, почему. Этот день ничем не отличается от предыдущих. Но это наш первый выходной. Сегодня они точно не обязаны были за мной заходить. Значит, хотели. Не то чтобы я сомневалась, хотя зачем врать самой себе? Каждый день задавалась вопросом, не исчезнут ли эти пацаны завтра. Дружим мы, или они чего-то от меня хотят? По-настоящему заботятся, или это просто шутка какая-то? Хотелось бы мне знать. Надеваю джинсы и любимый свитшот. Готова? Готова. Сверяясь с часами, пора выходить. Я и так уже опаздываю. Ухожу из дома, как всегда, незаметно, хотя родители особо ко мне не цепляются. После воспитательных эпизодов, как называет их отец, они всегда отваливают. Может быть, из-за чувства вины, во что мне верится слабо. А может, думают, что я усвоила урок. Как бы то ни было, привычку из меня уже не вытравить, так что обуваюсь я у лифта. Выбегаю из подъезда и вижу пацанов, рассевшихся на лавке возле входа. Хочу их обнять, но вообще-то мы так не делаем. «А вы чего с вещами? Вас из дома выперли?» Обвожу рукой их спортивные сумки. «Да, киса, теперь будем жить с тобой». Бесстрастно, говорит Кир. Я фыркаю и выпаливаю. «Поверьте, вам не понравится. Так зачем сумки? Вы ограбили банк?» «Одно предположение хлеще другого». «Мальвина, ты очень плохо о нас думаешь». Они строят обиженные лица и поднимаются. Явно забавляются тем, что мне любопытно. «Так я продолжить могу? Там труп. Очень большого человека пришлось вчетвером нести». Я делаю вид, что думаю. «Или стволы? Мы идем на дело, и вы хотите, чтобы я была вашим водителем?» «Нет, я знаю, там помидоры. Вы работаете на овощебазе, а сегодня поставка». Парни ржут. Босс треплет меня по голове, а я отмахиваюсь от него. Волосы я вообще-то укладывала. «У нас сегодня турнир по стритболу». Сдается гильдия. «Будешь за нас болеть, и шмотки посторожишь. Польза же какая-то должна быть». «А обычно я бесполезная. Посуду каждый раз у Белого мою. Что бы вы без меня делали?» «Умерли бы, Лан», — серьезно говорит Кир и подмигивает мне. Сердце по обыкновению делает тройной тулуп. Удивительное ощущение. Одновременно приятное и невыносимое. Я прячу эмоции и продолжаю, загибая пальцы. «В архиве все ваши стопки выедино свожу и ошибки исправляю. Малой никак алфавит запомнить не может. У него вечно все фамилии вперемешку». «Да вы меня отвлекаете своим трёпом бесконечным!» — вопит обиженно Тоха. «Мы тебя развлекаем!» — говорю назидательно, с ударением на первый слог. «Нет, серьезно, это какой-то кошмар. Стоит мне почувствовать теплые эмоции к людям, и меня совершенно невозможно заткнуть. Узлом бы свой язык завязала, только бы не болтать так много. Хотя адской четверке это явно нравится. Идут, улыбаются, потронивают надо мной. По-доброму. «Так что за турнир?» Разгильдеев поправляет на плече спортивную сумку. «Да мы с пацанами сами делаем. Скидываемся по 200 рублей, а выигравшая команда забирает банк. Мы так все лето развлекались, но сегодня сезон закрываем». «Почему?» «Холодно, Мальвина», — говорит Дима. «Мы потом, конечно, еще до ноября на площадку таскаемся, как дураки, но остальных уже сложно вытащить». «Понятно. А куда мы идем? Кто будет? В баскетболе разве не 5 человек? Или вы меня нападающим взяли?» «Господи, да как же себя остановить? Я тараторю и вообще теряю связь с мозгом. Все мои годами выстроенные стены угрожающе шатаются. Супер, Милана, просто отлично. Тебя легко купить. За еду и заботу. Просто провожать до дома, и вот ты уже забыла все, что учила много лет. Не доверяй, не доверяйся. Звучит похоже, но это разные вещи. Это что, блин, так трудно?» Закусываю губу до боли, чтобы сдержать град своих вопросов и глупые болтовни. Но мои мушкетеры только тепло посмеиваются, терпеливо поясняют. «Идем на площадку за рынком, тут недалеко, около супермаркета, видела?» «Это не баскетбол. В стритбол вообще по-разному играют, даже 1 на 1 бывает, но мы по классике, 3 на 3 и 1 в запасе. Скриптонита не слышала?» И они кривляются, пропевая строчки, которые я действительно знаю. Я почти готова реально откусить себе язык, но включаюсь в их игру, пританцовываю и выдаю ленивым речитативом. «Целился, но не попал. Девок позвал, превратил подвал в раздевалку. Все старше 21-го, 21-го. Игра до 21-го. Ты проиграла». На пару секунд они замолкают, а потом орут. «О, Мальвина, ну ты бомба! Может, трек запишем?» «Ага, она тебя уделает. Она же 1 в 1 скрип». Больше всех удивлен Кир. Он не сдерживает улыбки, которая украшает его лицо ямочкой на щеке. Но на слова скуп, как обычно. «Огонь». Я смущаюсь. «Да ладно вам. Белый вон постоянно у меня наушники отнимает. Должен был знать, что я по рэпчику». «Милана, капец ты классная!» Вдруг искренне выдает малой. «Учишься хорошо. Посуду моешь. Шутишь прикольно. Еще и читаешь, зашибись. Ты что, робот?» Кир бросает на меня потемневший взгляд. И меня буквально обжигает. «А что такого-то?» «Да, я нравлюсь Тохе. Не дура, чтобы этого не замечать». И в отличие от других, он вполне прямо показывает свои эмоции. Но как-то все же сдержано. Или сковано. Мне иногда даже кажется, что они о чем-то договорились на мой счет. Я не имею в виду какую-то гадость. Просто как-то очертили границы наших отношений внутри компании. Логично. Они же давно дружат. Какой-то пацанский кодекс, или как это называется у них? Успеваю перехватить взгляд Кирилла, который он посылает другу. Малую кривится и едва заметно пожимает плечами. Вот, мне же это не кажется. Но что меня действительно волнует? Если есть какой-то договор, то ему следуют все 4. И Кирилл тоже. Шумно выдыхаю, стараясь вместе с воздухом прогнать ненужные мысли. «Так с кем вы играете?» Парни почему-то переглядываются. Босс говорит, будто бы получив от остальных одобрение. «Ребята с района, но из нашей школы тоже будут. Макар обычно играет». «Да вы не переживайте, я не такая хрупкая, как вы думаете. Не съест же он меня». Я криво улыбаюсь и снова ныряю вглубь себя. Чужая забота приятна, но от нее как будто становишься слабее. «Макар очень злопамятный», — говорит Кир. А я стекленею взглядом и отрешенно отвечаю. «Я тоже». А потом зачем-то медленно повторяю. «Я тоже».